за исключением Луизы Фюзиль и мадемуазель Антони, которая находится здесь, в противоположном крыле юного Ликена. Сейчас, отправившегося за новостями, мы не знаем, где остальные. Нам показалось более благоразумным разойтись. Даже в отдельности наши костюмы достаточно необычны, а в группе... Ну, представляете себе Марию Стюарт, ее приверженцев, охрану, женщин и ее палачей, прогуливающихся по улицам Москвы. Все, что мы смогли сделать, это пожелать им такой же удачи, как у нас, и найти убежище, чтобы спокойно дождаться прихода императора. «Вы очень рисковали, выходя за мной», — сказала Марианна. «Бог знает, что могло бы с вами случиться, попади вы в их руки. Мы даже не подумали об этом», — смеясь вскричала Ванина. «То, что произошло на площади, было так увлекательно, прямо акт трагедии. А мы так томились от скуки, так что мы даже не колебались. Впрочем, по-моему, там больше никого и не было». Вполне естественно, что в ответ на откровенность обеих женщин Марианне следовало рассказать хоть часть своей истории. Она сделала это по возможности кратко, ибо чувствовала невероятную усталость и приближение лихорадки, безусловно вызванной ранением. Она особенно подчеркнула свой страх за судьбу Язона и сожаление об отсутствии ее друзей. И когда, словно побежденная волнением, она залилась слезами, Ванина присела на край дивана и, отбросив назад полу своего пеплума, приложила прохладную ладонь к лбу новой подруги. «Хватит разговоров. У вас лихорадка, и вам надо отдохнуть. Когда вечером придет консьерж, мы попросим его открыть более приличное помещение, чтобы уложить вас в постель. А пока надо попытаться забыть ваших друзей, ибо вы все равно ничем не можете им помочь. Когда французская армия войдет в город, вполне вероятно, что все, кто скрывается, снова появятся. Если этот город еще существует». Раздался из глубины комнаты замогильный голос, на который обернулись обе женщины. «О, Лекен!» «Наконец-то ты!» — воскликнула мадам Бюрсе. «Какие новости?» Молодой человек лет под 30, белокурый, со смазливым, несколько вялым лицом, с каким-то женским изяществом, вышел из темноты. Он носил элегантный, но запыленный полотняный костюм и выглядел усталым. Его голубые глаза по очереди прошлись по лицам женщин, и он скривился в улыбке. «Чем больше я вижу чужбину, тем родину больше люблю», — с пафосом сказал он, прежде чем добавить нормальным голосом. «А дела идут все хуже и хуже. Я не уверен, придет ли император достаточно скоро в Москву, чтобы спасти нас». «Мое почтение, сударыня», — обратился он к Марианне. «Я не знаю, кто вы, но вы кажетесь такой же бледной, как и очаровательной. Это наша сестра по профессии, случайно встретившаяся нам», — сказала Ванина. «Синьорина Мария Стелла из театра Фейдоу. Ну, рассказывайте, мой мальчик, рассказывайте. Что нам еще угрожает? Прежде дайте мне напиться. Мне кажется, что мой язык превратился в большую пересохшую губку, заполнившую весь рот. И она станет еще больше, когда напитается», — заметила мадам Бюрсе, протягивая ему кувшин с пивом, который он выцедил, полузакрыв глаза с выражением неописуемого блаженства.